Неожиданно они услышали какой-то шум, но причину этих звуков удалось обнаружить не сразу. Где-то шла битва. Наконец, источник шума был найден. Он исходил от равнины у горы, по которой они взбирались. Когда они поднялись на самый верх, перед ними открылись просторы равнины, и они увидели происходящее там сражение. Эван не мог различить отдельные фигуры, потому что все это происходило внизу, на очень большом расстоянии от него. Его компаньоны смогли разглядеть не больше, чем сам Эван, за исключением Эже. Он давал подробное описание для всей остальной группы. Для разведчика очень важно было иметь острое зрение. Пока Эже описывал все, что происходило внизу, библиотека делала записи, которые должны были остаться для потомков. В конфликте, происходившем на глазах участников экспедиции, не было ничего уникального, как сказали потом Эвану. Такие вещи постоянно происходили среди Кью в Аколии. Из того немногого, что мог рассмотреть Эван, он заключил, что члены этой третьей мыслящей расы сильно напоминают вакаритов, которые нападали на Социативу. Они являлись органосиликатными формами, и их тяжелый экстерьер защищал то, что находилось внутри. Они дрались копьями и дубинками, сделанными из сложных силикатных образований. Даже с такого расстояния на оружие было приятно смотреть. Такое оно было красивое, хотя цель, с которой применялось это оружие, нельзя было назвать красивой. «Из-за чего они воюют?» «Кто знает», — ответил библиотека. «Территория, пища, а может, у них идет борьба за право оставить после себя потомство». Все эти их бои крайне нерациональны, так как они могли бы достичь всех своих целей другими путями, через сотрудничество, а не воюя. Но так они не поступят. Эван почувствовал стеклянные линзы, уставившиеся на него. Они принадлежали не только члену библиотеки. «А с вами такие вещи происходят?» – задал Эвану вопрос библиотека. «Иногда. Но мы стараемся находить решение в сотрудничестве. Нам это неплохо удается уже последние несколько сотен лет. Могу сказать, что мы преуспели в этом. Но, к сожалению, до сих пор изредка случаются конфликты, в основном из-за всяких пустяков. Как вы говорите, лучше все решать в сотрудничестве». «Понимаю». Библиотека повернулся и снова посмотрел на происходящее внизу сражение. Одна группа передвигается на другой конец. После того, как пыль рассеялась, Эван разглядел отдельные группы, разбросанные по земле, а Жест счел нужным прибавить свои комментарии. Они все очень похожи по форме, они могут различаться по внешнему виду, но у всех одинаковое количество одинаковых конечностей, глаз и чувствительных органов, и тем не менее они воюют друг с другом, в то время как мы, так отличающиеся друг от друга, «Живем в мире». «Это точно», — подумал Эван. «Трудно представить себе более сильно различающихся существ, чем библиотеки и воины», — мысленно усмехнулся он. «Похоже, что специализация рождает гармонию, в то время как многосторонность приводит к вражде, а не к сотрудничеству», — произнес он вслух. «Может быть, мы более продвинулись вперед в таких вещах? Мы привыкли преодолевать многие из наших древних инстинктов. Хотя физически я, скорее всего, гораздо ближе к тем воинам, что участвуют в сражении, что идет сейчас там внизу. Но, с другой стороны, у меня гораздо больше сходства с вами. Это сходство духовного и морального свойства». «Я достаточно этого насмотрелся». Библиотекарь был не в состоянии скрыть отвращение, которое он испытывал. «Мы не задержимся здесь ни на минуту дольше». Пока они шли, Эван обдумывал все то, что он сейчас увидел и услышал. Действительно ли то, что устройство, которое они вставили ему в голову, лишь способствовало облегчению общения? Не решили ли они поработать над его разумом вместо его тела? Не исказили ли они его сознание, чтобы иметь гарантию его дружбы? Нет, это был бы нонсенс. Его мнение на все осталось таким же. Его мышление по-прежнему основывалось на холодном анализе того, что он видел вокруг. Он остался самим собой, Эваном Орджелом. Трансляционное приемное устройство, которое было встроено в его голову, и костюм с органическим оружием не изменили его. Он не стал бы говорить об этом только потому, что его новые друзья хотели это слышать. Он сказал так потому, что это было правдой. Он посмотрел вниз на свое блестящее белое обмундирование. Оно выглядело как обыкновенная одежда. Он мог свободно двигать любой его частью, но ему просто не хотелось, вот и все. Вооружение было очень красивым и в то же время обладало отличными практическими качествами. Их путь проходил через рощу, в которой росли растения, похожие на гигантскую спаржу изумрудно-зеленого цвета. Эван сказал, что намерен взять образцы с одного из этих огромных растений. Его компаньоны не имели ничего против этой странной просьбы, даже выказали желание ему помочь. Но стволы растений не поддавались даже очень значительной режущей силе челюстей воинов. Все усилия ни к чему не привели, несмотря на то, что стволы были внутри полыми. Внутри этого растения жили маленькие животные красного и голубого цвета. Они ползали вверх-вниз по внутренним коридорам. Это был еще один вид жизни. К сожалению, у Эвана не было времени для того, чтобы исследовать его. По мере того, как часы бежали один за другим, Эван становился все более и более уверенным в том, что с его телом происходили какие-то перемены. Его мускулы обычно получали небольшие нагрузки, длинные прогулки, которые он совершал, помогали на протяжении последних дней, проведенных им на призме, небольшой живот, который он наел себе за последние месяцы, исчез. Ноги и живот стали значительно более крепкими, дав таким образом реакцию на необычную для Эвана деятельность. Эван чувствовал себя таким сильным и здоровым, как никогда до этого. А все это являлось результатом того, что он освободился от прежнего костюма. На самом же деле он не остался совсем без костюма. Он просто обменял свой бывший комплект МВМ на более примитивный местный аналог. Этот новый костюм больше поддерживал, чем подавлял развитие самого организма. Его теперешний костюм не мог делать то, на что был способен прежний образец МВМ. Но, с другой стороны, теперь тело Эвана получило гораздо большую свободу по сравнению с теми временами, когда он был упакован в сверхвысококачественный продукт технологии Самстеда. Какая комбинация лучше подходила для путешествий по чужим мирам? Суперкомплект и слабое тело или более сильное тело и примитивный костюм? В любом случае, у Эвана не было выбора. Когда он проснулся на следующее утро, его немного покачнуло. Он еще больше удивился, когда увидел одного из воинов, стоявших рядом с ним. Неподалеку стоял и смотрел на него врач. «Мы произвели кое-какие улучшения с вашим скелетом», — сообщил ему воин в своей обычной грубоватой манере. Сам факт того, что ему это объявили, был необычен. Разговор не являлся сильным местом воина. Эван сел на кровати, щурясь с просонья. «Улучшение чего?» Он посмотрел в ту сторону, где стоял врач. «Какие улучшения?» «Недостаточно быть в состоянии выдержать атаку. Иногда должны применяться и более сильные методы защиты. Я и другие воины заметили, что у вас нет способностей к такой защите. Мы внесли свое предложение. Врачи согласились с нами, и вместе мы произвели кое-какие улучшения в то время, как вы спали». «Это было очень любезно с вашей стороны». Эван поднял глаза и осторожно посмотрел на эту военную машину. «Да, а как мне пользоваться этим усовершенствованием?» Эван поднялся, так как чувствовал себя более уверенно, когда воин вынужден был смотреть на него снизу вверх. «Согните очень сильно пальцы вашей правой руки». Эван сделал то, о чем его просили. Он тут же подпрыгнул от удивления, увидев, что когда он сжал пальцы в кулак, из-под костяшек над его пальцами появились 4 острых шипа длиной по 10 сантиметров. Согнув пальцы, он начал разглядывать эти шипы. С ними его руки стали похожи на когтистую лапу кошки. Такими же приспособлениями была снабжена и левая рука. Силикатная основа этого приобретения чудесно входила в его защитную броню, покрывая запястье и часть руки обратную ладони. Упругость этого устройства каким-то образом активировала оружие. Новая вставка хорошо соединилась с его собственными сухожилиями. Продолжая держать руку сжатой в кулак, Эван начал проверять шипы на своей правой руке. Они были идеально прямыми. На каждом из них был заостренный конец. Это устройство было достаточно внушительным, чтобы отразить нападение многих силикатных жизненных форм и было в состоянии уничтожить любую органику. «Спасибо вам», — сказал он, обращаясь к воину. «Очень приятно, когда в тебе самом есть такое оружие. Признаться, я чувствовал себя довольно беспомощным с тех пор, как перестал носить свой бывший костюм. От этого я испытывал жуткую неловкость. Ведь все это время я должен был полагаться на ваши силы, взваливая на вас всю заботу о моей защите». «А что здесь такого?» – спросила Эвана библиотека. «Мы всегда полагаемся на воинов, когда дело касается защиты. И только на воинов». «И разведчиков», – поправил его Аже, «так как воины чувствуют себя немного спокойнее, зная, что есть такая установка. Я в этом уверен». Он повернулся и сделал жест. «Я всегда впереди. Такова моя работа. И теперь я должен сообщить вам, что впереди еще один каньон, который потребуется преодолеть».